Глава 17. «Это не просто происшествие! Это идеологическая диверсия!» — разорялся Колыныш перед командиром части. «Вы только посмотрите на это! Чтиво для капиталистических извращенцев, превративших женщину в товар!» «Прошу прощения, но плейбой не для извращенцев!» И, как всегда, мой язык оказался быстрее мозга. «Это ведь даже не Хаслер или Пентхаус, и уж тем более не Драм. Вот там жесть, да, а тут чисто пластиковые сиськи, ничего интересного». «Вот видите!» На замполита мое заявление подействовало почище скипидара под хвостом. «Он даже не раскаивается! Приволок в казарму эту мерзость и считает, что в этом нет ничего такого!» «Никак нет!» На этот раз я строго придерживался устава. «Разрешите доложить, я категорически отрицаю, что приносил что-то подобное в часть, а мои предыдущие слова являются лишь информационной справкой о содержании данных журналов для взрослых». «Молчать!» Что я просто издеваюсь, первым сообразил Бурденко, ударом кулака, чуть не разваливший надвое свой стол из мореного дуба. «Юморист хренов! На губу захотел! Так я это быстро устрою! Отвечай! Твой журнал?» «Никак нет!» А вот сейчас желание ерничать у меня забилось так глубоко, что даже стало немного неудобно. «Впервые его вижу!» «Он сам к тебе в тумбочку запрыгнул!» — ядовито ощерился Улдис Теодорович. «Да что с ним разговаривать? Надо гнать в шею из комсомола! Ты еще трибунал предложи!» — осадил разошедшегося комсорга Бурденко, поморщившись. «Сам-то понимаешь, что случится, если мы этому делу ход дадим? Проверку хочешь из главка? Так тебя первого снимут за то, что допустил подобное!» «Но мы не можем оставить данное происшествие без внимания!» Поняв, что реально переборщил, Колыныш тут же сдал назад. «Если сегодня Калинину это сойдет с рук, завтра у нас каждый начнет творить, что хочет, и тогда мы точно погон лишимся!» «Никто с Калинина вины не снимает, если она, конечно, есть», — снова нахмурился полковник. «И накажем его по всей строгости. Но для этого нужно иметь железные доказательства, а не случайно найденный журнал, пусть даже с голыми бабами». «Что ж, я все понял». Майор вытянулся во фронт и отдал честь. «Разрешите идти?» «Идите». Бурденко дождался, когда за латышом закроется дверь, и вздохнул. «Вот ведь мудак, да садись, не стой над душой. А ты, Семен, совсем страх потерял? Куда рот разеваешь?» «Виноват!» Я снова подскочил на ноги. «Да сиди уже!» Полковник досадливо махнул рукой. «Дед говорил, что ты умный, взрослый мужик, а у тебя детство в заднице играет. Ты думаешь, Колыныш утрется? Да хрен там! Не для того он все это затевал». «Я это прекрасно понимаю. Возразить мне было нечего. Но смолчать не смог. Слишком уж самодовольно выглядел этот товарищ майор». «Вот», — кивнул полковник, — «начинаешь понимать службу. Какой бы ни был он офицер, а ты — рядовой». «Это не значит, что я буду молчать». Я набычился, глядя из-под лобья на командира части. «Ну не мое это, вся субординация и прочее. Ты начальник, я дурак. Вот это вот все. Не мое. Я и так уже держусь, как боженька, но с такими заходами точно сорвусь и в морду ему дам. И уедешь в дисбат», — довольно точно описал мое будущее капитан Пронин. «Ты как не поймешь, твое дело молчать. Любые вопросы должен решать твой непосредственный командир, то бишь я. А ты мало того, что лезешь туда, куда собака хрен не пихнет, так еще никого из нас в хер не ставишь. Моя бы воля, ты бы из нарядов не вылезал, пока службу не прочувствуешь». «С чего вдруг? Вас и товарищ полковника я весьма уважаю, как и остальных инструкторов, и на рожон никогда не лез. Разве со мной были проблемы?» Я понимал, что накосячил. Опять. Ну уж это было перебором. «Но вот этого, товарища майора, мне уважать не за что». «А ну молчать!» хлопнул ладонью по столу полковник. «Чё разошлись? А ты, Семён, нишкни! Человека не уважаешь, уважай форму и звание! Но ты тоже, Роман Матвеевич, не борщи! Нареканий по службе у рядового Калинина нет! Наоборот, Кулешов нахвалиться не может! Говорит, редкий талант! Песни опять же какие достал! Григорий Кузьмич в чистом восторге остался! Грозится себе забрать! Для придворной части! Но хрен я чё отдам! Вот с замполитом тут да, перебор! Вот за это пяток нарядов ему влепить можно, чтоб знал, когда рот открывать не стоит. Но сейчас надо решать, что делать. Улдис не отцепится, знаю я его породу. И надавить я не могу, он сразу шум поднимет. Сами должны понимать, что по партийной линии ему это сделать несложно. «Разрешите?» В кабинет после короткого стука вошел Иванов, заставив меня подскочить на ноги. «Присаживайся. Я так понимаю, вы сейчас происшествие с рядовым Калининым обсуждаете? Разрешите присутствовать?» «Проходи, Сергей Иванович», — махнул рукой Бурденко. «Ты, я смотрю, уже в курсе дела». «Не совсем?» Особист кивнул Пронину и уселся напротив меня. «О чем вы сейчас говорили с товарищем Калынышем, я не знаю, но в целом мне ситуация понятна, и я считаю, что она входит в мою компетенцию». Тем более, о любом происшествии с рядовым Калининым я обязан доложить. Особый уровень надзора, я вам, Роман Андреевич, докладывал. Но есть предложение. Все присутствующие притихли. Перебивать особисто никто не торопился, особенно я. Появление товарища майора я ждал еще полчаса назад, но тот, по всей видимости, сначала собрал информацию, а потом уже отправился к командиру части. В целом, это был правильный подход и сразу давал понять, что оперативно накопать что-то на Калыныша не удалось. В том, что Иванов будет на моей стороне, я даже не сомневался. Пятое управление как раз и занималось теми самыми идеологическими диверсиями, о которых верещал замполит. А значит, товарищ майор был обязан вмешаться. Кстати, именно сейчас я вдруг понял, что дурость сыграла мне на руку. По идее, Калыныш должен был задавить меня, пользуясь авторитетом Бурденко и своим, как партийного лидера части. Возражать или спорить с партийной номенклатурой в целом было не принято. Считалось, что это лучшие люди страны, непогрешимые, чистые оки-горлицы, ну и все такое. И под это дело можно было меня застыдить, заставить, если не признаться, то как минимум не сопротивляться наказанию, а потом взять на поруки. И я бы попал в полную зависимость от латыша. Даже дед ничего бы сделать не смог. Но тут у Семёна, как всегда, не вовремя проснулся идиотский юмор. И замполит психанул, а после уже Роман Андреевич не дал ему выправить ситуацию. Понятное дело, что отступать Улдис не собирался, и раз не получилось продавить сразу, будет качать ситуацию до получения нужного результата. Но если раньше была вероятность обстряпать все без участия особиста, поставив того перед фактом, то сейчас товарищ Иванов вполне мог перехватить дело под свою ответственность. Все же появление буржуазного порно-журнала в закрытой части — это на самом деле чрезвычайное происшествие. Кто его принес? Откуда? С какой целью? Ведь сегодня журнал, а завтра что? Да и вообще, откуда его достали? Ведь по просторам Союза такие вещи не ходят. Их могли привозить моряки или дальнобои из загранки, но и влететь можно было запросто. Уж куда проще поставить VPN и посмотреть на сиськи в заграничной сети. Да, это тоже не гарантирует, что тебя не возьмут за задницу. Но все же, всегда можно отбрехаться, что изучал язык и случайно попал на портал с голыми девицами низкой социальной ответственности. А с журналом на руках это как минимум аморалка. Из комсомола попрут 100%. И хорошо, если только этим отделаешься. А ведь могут накрутить столько, что выйдешь только лет через 5, и то, если повезет. Все это делало очень интересным то, что собирался сказать товарищ Иванов. Ведь, по сути, от него сейчас зависело, останется случившееся внутренним делом части, или же нас начнут трясти все подряд, начиная с военной прокуратуры, заканчивая проверяющими из генштаба. Доклад Он ведь может быть разным. Товарищ майор не стал томить остальных, сразу начав выкладывать свои мысли. «Одно дело, если я передам факты как есть, тогда нам от проверки не отвертеться. Другое, если предоставить информацию уже в конкретном виде. Кто это сделал, с какой целью, тогда проверка тоже возможна, но уже будет козел отпущения». «И что тебе для этого нужно?» Командир части прекрасно понимал разницу и тут же вцепился в предложение особиста. «Ты же сам прекрасно понимаешь, что не в наших интересах поднимать большую волну. Но Улдис сам не успокоится». «Мне нужно лишь одно. Время». Сергей Иванович твердо взглянул Бурденко в глаза. «Я уверен, что смогу найти того, кто подложил журнал. Ведь ты, Семен, этого не делал?» «Никак нет». Я уже привык к армейским порядкам и отвечал на автомате. «Да и не любитель я силиконовых прелестей. Наши советские девчонки гораздо лучше. К тому же, если бы у меня было желание, проще было бы обратиться к Виктории Степановне. Она намекала, что есть желающие близко познакомиться». «Да, я в курсе», — подтвердил свои навыки товарищ майор. А для напрягшихся Бурденко и Пронина пояснил. «Рядовой Калинин мало того, что в совершенстве владеет редкой техникой двойного развития, так еще при ее использовании с партнершей рангом значительно ниже способен серьезно ускорить ее прогресс. Капитан Рябинина была ознакомлена с данным фактом и пыталась подсунуть Семену свою протеже из медицинской службы. Хорошая девочка, но с развитием способностей у нее проблемы». «А ты, значит, однолюб», — хмыкнул полковник и сам исправился. «Хотя о чем я? У тебя ж две невесты. Скорее уж, боишься, что Сикорский тебе хозяйство отморозит. Или сама матушка Зима, ты ж ее ученик. Ладно, не суть. Сами в своих отношениях разбирайтесь. Главное, сейчас я полностью уверен, что журнал не твой. И что ты конкретно предлагаешь, Сергей Иванович?» «На время расследования отослать рядового Калинина в подшефный колхоз», — не стал чиниться особист. «Для товарища Колыныша это можно представить как наказание. Таким образом, мы убиваем сразу двух зайцев, уберем рядового из-под удара и заставим организаторов понервничать, а значит, совершить ошибки». «Убрать, говоришь?» — задумался Роман Андреевич. «Убрать-то несложно, но стоит ли? Товарищ капитан, как у рядового с успеваемостью?» «Отличник!» — не стал топить меня Пронин. А может, и вправду хотел избавиться. «Если речь о подготовке, то не вижу препятствий. По докладам преподавателей, рядовой Калинин даже опережает программу, с легкостью заучивая самые сложные темы». «Сатори и параллельные потоки сознания. Я в курсе», — кивнул полковник, подразумевая, что иметь такой арсенал — это одно, а уметь его использовать — совсем другое. «Раз так, не вижу препятствий. Товарищ капитан, слушайте приказ. Откомандировать рядового Калинина в подшефный колхоз до особого распоряжения, снабдить его учебными материалами по текущему курсу, обеспечить проверку знаний по возвращении в часть». «Есть!» — подскочил Пронин. «Разрешите идти?» «Идите», — согласился Роман Андреевич. «Рядовой Калинин!» Капитан одобрительно глянул на меня, подскочившего на ноги одновременно с ним. «За мной! Спокойной ночи, товарищи!» «Он еще и издевается», — прошипел полковник, но этим и ограничился, поворачиваясь к особисту. «Ну что, Сергей Иванович, что думаешь делать в первую очередь?» Ответа я уже не услышал. Мы вышли из кабинета, закрыв дверь, которая наглухо отсекла все звуки. Мое подозрение, что Бурденко контролирует все пространство вокруг себя, подтвердилось. Вне некоего объема он гасил любые колебания воздуха, так что подслушать его было то еще проблемой. Возможно, кстати, что в приватной беседе повышенной секретности даже самые чувствительные микрофоны будут бессильны, особенно если собеседники — энергеты высоких рангов. Ходили слухи о некоем аналоге телепатии, хотя, как по мне, это скорее передача звукового пакета прямо на слуховой нерв. С ментальными техниками в Союзе дела обстояли не очень, так что телепатия отпадала. «Значит так, Разговор капитан начал, когда мы вышли из штаба, оказавшись на плацу, причем сначала убедился, что нас никто не может услышать. «Сейчас идешь в казарму, ложишься спать, языком не трепись, понял? Ляпнешь что-нибудь, потом отбиваться замучаешься. Вообще ничего не говори. Была бы моя воля, я б тебя закрыл на эту ночь где-нибудь, но так еще больше слухов пойдет». «Да понял я, не дурак. Мне было немного обидно, но я понимал, что претензия по делу. Но совсем молчать тоже не вариант. Скажу, что орали, но по итогу никакого решения не приняли. Оставили до завтра». «Сойдет», — немного подумав, кивнул Пронин. «Только без твоих этих умничаний. Не вздумай даже. И завтра с утра будь готов. Рота уйдет на зарядку, а ты бегом на КПП. Там тебя заберет машина. Методички и документы будут у водителя. Собери там тетради, мыльно-рыльное, телефон получи у дежурных, я распоряжусь. И смотри, хоть один залет в колхозе, я не посмотрю на твоего деда, лично из тебя дурь выбью». «Всегда к вашим услугам». Я расплылся в улыбке, заставив капитана нахмуриться, а потом махнуть на меня рукой. «Все будет в ажуре, товарищ капитан. Я, конечно, не самый спокойный человек в мире, но специально не нарываюсь. Буду тише воды ниже травы. Мне тоже проблемы не нужны. Хочу дослужить без происшествий и идти своими делами заниматься. Заметьте, я за полгода ни разу ни одного конфликта не создал. Это меня постоянно цепляют». «Значит, начинаю учиться решать проблемы», — отрезал Роман Матвеевич и махнул рукой. «Все, вали давай! Кругом! Шагом марш!» Мое возвращение в казарму произвело фурор. Почему-то все железно решили, что как минимум сегодня я не появлюсь. Правда, версии почему-то разнились. Большинство считало, что уеду на губу, а некоторые прочили сразу дисбат. Мол, слишком серьезный залет. После такого должны вывести в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтобы на всю жизнь запомнил. И очень удивились, когда я показался на пороге. Естественно, мне тут же учинили допрос, но я, как и собирался, не сказал ничего конкретного. Где-то ссылаясь на то, что сам ничего не знаю, где-то делая серьезное лицо, мол, «Вы чего? О таком вслух не говорят!» Короче, нагнал тумана по полной. В итоге парни решили, что меня все же признали виновным и расстреляют завтра, а сегодня отпустили попрощаться. Разочаровывать их я не стал, тем более что подобное положение вещей позволило определить круг моих недоброжелателей. Нет, я никогда не считал себя золотым червонцем, который должен нравиться всем, но и моральным уродом, вызывающим отвращение, тоже. А тут на лице у нескольких человек прямо-таки читалось злорадство, мол, «По делам тебе!» Причем самое интересное, что ни с кем из них, кроме киргиза из отделения Кипитиса, у меня не было конфликтов. Я вообще старался поддерживать со всеми ровные отношения и не выпячивать свои возможности. Недаром говорят, умею считать до 10, остановись на 5. Поэтому про ту же многопоточность мышления не знал практически никто. Да и отличников боевой и политической у нас в роте хватало, чай не дети. И все равно нашлись те, кто злорадствовал. Ну, бог им судья. Утром же все получилось именно так, как говорил товарищ капитан. Пока вся рота убежала на зарядку, я задержался, спокойно собрался, покидав вещи в рюкзак, и отправился на КПП, где меня подхватил военный УАЗик с водителем и незнакомым лейтенантом на борту. Мои документы, включая командировочное, нашлись именно у него, и уже через 5 минут мы пылили по дороге в сторону неведомого мне колхоза «Советский путь». И мне оставалось только надеяться, что товарищ майор сделает все быстро и чисто. Или же в итоге я сорвусь и сломаю-таки замполиту лицо, что станет красивым завершением моей советской эпопеи.